Из Овстуга от Мамаева пришло известие. Ремонт школы закончен, и она готова к открытию. Мария с этой радостной вестью бросилась к отцу. «Папа, в Овстуге все готово к занятиям. Как только сойдет снег, я поеду туда. Я хочу сама провести с ребятами первые уроки. Это такое счастье, папа!» Федор Иванович погладил ее по голове. Грустная улыбка скользнула по его губам. «Если нужны еще деньги на учебники и пособия, то я смогу помочь и буду рад, если ты обременишь меня этой просьбой». «Обременю, папа, обременю», — пообещала Мари. «Я уже составила список книг, которые совершенно необходимы в школьной библиотеке, и хочу отправить их на следующей неделе». Все последующие дни, едва освободившись от дежурства в больнице, Мари брала извозчика и объезжала книжные лавки, где отбирала по своему списку литературу и делала новые заказы. Книги пудами свозили в дом и упаковывали для отправки в Овстуг. Ее метание по городу в открытой ветрами коляске не замедлили вызвать новую простуду. 14 февраля, в понедельник, она была в жару и не способна встать с постели. Началась лихорадка, приступы которой разной силы и продолжительности день за днем истощали ее и без того предельно ослабленный организм. Новая консультация врачей у ее постели была единодушна во мнении. Надо уезжать в Европу. Лучше всего в Меран, где в это время уже весна, а затем вместе с надвигающейся жарой перемещаться к северу. Опасность, угрожавшая дочери, вызвала приступ энергии у Эрнестины Федоровны. И хотя она сама была в это время больна катаром, в доме были сделаны распоряжения о предстоящем отъезде, изысканы финансовые источники путешествия и определен штат прислуги, необходимый для ухода за Мари. Но едва больная почувствовала себя несколько лучше, как последовал ее ультиматум. «Без Николая Алексеевича я и шага не сделаю из Петербурга». С тяжелым сердцем Эрнестина Федоровна согласилась и снова принялась хлопотать о новых деньгах и новой прислуге для сопровождения удвоенного числа больных. В самом начале марта, на второй день весны 1872 года, Эрнестина Федоровна с дочерью и ее мужем выехали из Петербурга в Италию. Прощаясь на перроне вокзала с мужем, Эрнестина Федоровна печально заметила: «Я никогда не говорила об этом, но меня наполняет ужасом предощущение, что рок, преследующий нашу семью, уже определил развязку». «Что ты имеешь в виду?» — с испугом в глазах спросил Федор Иванович. «Прежде всего, мистическую повторимость смертей. Мы пришли с тобой к алтарю, переступив через смерти моего мужа, твоей жены и нашего ребенка». «Да, это действительно так», — согласился Тютчев, выражение лица которого прямо на глазах становилось несчастным. «Потом твой роман с Денисевой. И снова три смерти, ее и двоих детей». «Страшное совпадение», — отозвался он. «И вот снова начат отсчет. Смерть Димы, нашей внучки, и опасное состояние здоровья Мари. Нет людей, менее уверенных в завтрашнем дне, чем мы. Что за скверная старость у меня, милый друг?» Ехали самой короткой дорогой через Варшаву и Вену в Инсбрук, оттуда в Меран. Две мучительные недели на колесах с трехдневной передышкой в Варшаве и еще более длительной в Вене, где усилились приступы болезни Мари. Жар и нескончаемый кашель душил ее. Лишь вечером, 15 марта, Эрнестина Федоровна со своим печальным эскортом прибыла в Меран. С трудом разместились в местном отеле, оказавшемся слишком маленьким для многочисленного персонала, сопровождавшего больных. Ужасная ночь, которую путешественники провели в отеле, неустроенность прислуги, вынужденной спать едва ли не на полу, теснота, отведенной для Мари комнаты, все это вынудило Эрнестину Федоровну уже на следующий день приступить к поиску более подходящего пристанища. По подсказке владелицы гостиницы, испуганного обрушившимся на него многолюдием, и не очень довольного присутствием в этой русской экспедиции больных, Тютчева отправилась нанимать виллу, которую неподалеку сдавали на курортный сезон. Поскольку Меран в это время года еще только начинал заполняться отдыхающими, большинству из которых подобная роскошь была не по карману, она оказалась первой и пока единственной претенденткой. Цена, которую запросили хозяева, в иных обстоятельствах могла ввергнуть Эрнестину Федоровну в обморок. Но сейчас, выслушав условия, она немедленно согласилась, и ни один мускул не дрогнул у нее на лице. Переезд в новое пристанище оказался неожиданно приятным. Теплый солнечный день и поездка в экипаже оживили даже Мари, почти совсем обессилевшую от нескончаемой лихорадки.